29 апреля 1932 года. Долго не писал. Много было рабочих дел, а больше того переживал, как бы жена не узнала. 2 недели назад едва успел выхватить этот дневник из ее рук. Она не ожидала, что я войду. Сцена вышла пренеприятная. И я был сам себе противен тем, как рьяно отстаивал право на дневник, на личные мысли, на личное, ей не принадлежащее пространство. О, если бы она знала, сколь далеко оно простирается! Но лучше не знать. С того дня тетрадь лежала в потайном отсеке старой матушкиной консоли орехового дерева, которую она подарила на свадьбу. И вот опять эти невеселые иронии. Прятать тетрадь, наперстницу в любовных делах, в предмет, подаренный в тот день, когда были произнесены клятвы, ныне мысленно миллионы раз мною нарушенные. На выставку Володи Татлина ходил в одиночку. Больно много там знакомых, а сплетни нам ни к чему. Зато уделил внимание собственной выставке, чего бы ни случилось, окажись моя сероглазка рядом. Володя, конечно, гений. Мы с ним знакомы 1000 лет, но не перестаю поражаться смелости его мыслей, размаху нечеловеческому. Башню «Интернационал» он задумал, помню, еще когда работал в ИЗО наркомпроса, лет 12 назад. И пусть ее так и не возвели, здесь позволю себе улыбнуться, куда в одном городе ужиться моей сухаревой барышне и этой новой вавилонянке. Замысел превосходит все, что я видел на бумаге и в макетах. Только представить себе какую-нибудь из московских площадей, на которой высится это 400-метровое сооружение. Куб, на нем пирамида, на ней цилиндр, а сверху полусфера. Да еще все вращается. Башня в круг своей оси со скоростью оборота в год. Пирамида — оборот в месяц, цилиндр — оборот в день, а полусфера — в час. Да еще там и люди должны были сидеть, по идее. То-то, наверное, у них голова бы кружилась. Еще вроде бы радиомачты сверху и светопроекции на облака. Да, есть от чего замереть духу. Футуризм от архитектуры, здание будущего. И пусть теперь восторги от татлинских замыслов поутихли, а злопыхателей в кулуарах стало значительно больше. Все они вот уже неделю как объединились в один союз, отбросив свои творческие объединения типа «Вопра» и «Оса», как ящерицы хвосты. Никто не заставит меня усомниться в величии Володи как архитектора и мечтателя. Возле модели орнитоптера, который все больше любит остроумно называть «летатлином», я замер. Вот что привело бы в восторг Нину. Она замирала, когда я рассказывала ей о железной механической птице Брюса. Но Якову Велимовичу такое и не снилось. Ведь у Татлина вещи идеи, творение загадки, относящиеся к сказочному ровно так же, как и к будущему. По замыслу Володи, это он мне сам говаривал, его летатлин должен был символизировать собой слияние машины и человека. Полет мысли человека и механической конструкции. Жаль только, что испытания так и не состоялись. Это Володю очень подкосило. Но хотя бы у него состоялась персональная выставка. Немногие из нас удостоились такой чести, признаться. «Мы еще вскарабкаемся на небо. Вот увидишь», — попробовал пошутить я, пожимая ему руку. А он взглянул так грустно и едко. «Увижу». Вот уж спорно. Вскарабкаемся. Определенно. Даже в разгар пессимизма он не теряет своей веры в полет.